Любопытство у Надежды Николаевны было весьма специфического свойства. Она не любила сплетни, совершенно не интересовалась жизнью знаменитостей и телезвезд, не высматривала соседей в окно, чтобы выяснить, кто с кем и куда идет. Надежда Николаевна Лебедева, приличная женщина средних, скажем так, лет, к тому же отягощенная высшим образованием, интересовалась исключительно криминальными историями. Причем чем загадочнее и непонятнее была история, тем с большим рвением Надежда пыталась ее разгадать. Поначалу истории эти случались с многочисленными Надеждиными друзьями и знакомыми, и Надежда просто не могла не помочь близким людям. Потом ей этого стало мало, тем более что с работы ее сократили, так что голова оказалась свободна. И началось. Криминальные загадки сами находили Надежду Николаевну, а точнее, она их. Другой бы человек просто прошел мимо, но Надежда от природы была очень наблюдательна и умела анализировать свои наблюдения. Так что сейчас она просто сделала стойку, как спаниель, завидев утку. Велосипедист проехал мимо. Надежда встала и расслабленной походкой направилась по аллее. Но задержалась у заветной скамейки, сделав вид, что в туфлю попал камешек. Она присела на скамейку, сняла туфлю, затем достала из сумки мобильный телефон, настроила камеру и наклонилась, надевая туфлю. В другой руке был телефон, и Надежда сделала несколько снимков. Неприметный противный тип сумел стереть не все записи. В углу нетронутым остался чертеж и какие-то цифры. Надежде некогда было разбираться. Убрав телефон в сумку, она решила, что правда, пора идти, и удалилась, больше ни на что не отвлекаясь. В холле бизнес-центра она застала суету и большое количество народа. Надежда даже удивилась. Когда приходила сюда полчаса назад, холл был пуст. Только охранник скучал над неизменным кроссвордом. Теперь же охранника на месте не было, он суетился в другом углу, где и наблюдалось скопление людей. Были там офисные девушки, а также женщины постарше бухгалтерского вида, была тетка в синем халате уборщицы, был солидный мужчина начальственного вида, а также парень с дредами и в футболке с надписью «Я ненавижу Билла Гейтса». «Что случилось?» — спросила Надежда тетку в синем халате, правильно рассудив, что та полностью в курсе проблемы. Как известно, уборщицы все всегда знают. «Мужчине плохо стало», — охотно ответила тетка, — упал прямо тут, в холле. Как пошел через вертушку, так вдруг за сердце схватился и стоит. «Она что, урод?» — она неодобрительно махнула рукой в сторону охранника. Еще орать на него начал. «Проходите, мол, не скапливайтесь. Из-за вас люди войти не могут. Видит же, что человеку нехорошо. Ну, тот и упал прямо здесь». «Надо же!» Надежда Николаевна спрашивала просто так, поскольку пройти внутрь все равно было нельзя. Охранника не было на месте, и у вертушки горел красный огонек. «Теперь-то понабежали!» — ворчала уборщица. — А что толку? — Скорую помощь вызвали. — Так положи человека на диван и не суетись. Все равно ведь помочь ничем не можете. Врача ждать нужно. — Так нет. Теперь натопчут, напачкают, а убирать кому? Надежда сделала шаг в сторону, ворчание уборщицы она слушать не желала. И тут же споткнулась, наступив на что-то. Она наклонилась и подняла с пола пуговицу, обычную, довольно большую, серую, далеко не новую. Надежда Николаевна всегда имела отличную память на лица, имена и предметы. Так сейчас она тут же вспомнила, где видела буквально недавно такую же точно пуговицу. Она болталась на нитке, на жуткой старомодной кофте, а кофта была надета на того пожилого неопрятного мужчину, что разговаривал в парке с молодым парнем, что-то рисуя на дорожке. Сердце неприятно кольнуло. «Скажите...» Она поискала взглядом уборщицу, но тут же была сметена в сторону мужчины начальственного вида. «Отойдите, дайте медикам пройти. — скомандовал он. Мимо Надежды протиснулись мужчина и женщина в голубой медицинской форме. Толпа возле больного расступилась, и на миг Надежда увидела бессильно свисающую руку и рукав той самой старомодной кофты. Сомнений не было. Плохо стало именно тому пожилому человеку, которого видела Надежда в парке. Надежда поежилась. Она-то его критиковала. И питается не так, и вид запущенный. Вот какое ей дело до постороннего человека? А теперь получается, что накаркала ему болезнь. Видно было, как женщина склонилась над потерявшим сознание человеком, а мужчина крикнул, чтобы отошли все, дали бы больному дышать, и еще что-то добавил. Не цирк, мол, смотреть не на что. И почему-то Надежда подумала, что кричит он не от врожденного хамства, а от озабоченности. Стало быть, плохо совсем. Она тут же мысленно зажала рот рукой, не накаркать бы совсем плохое. И отошла подальше. И правда, что толпиться, только врачам мешать. Рядом стояли работяга в засаленном комбинезоне и женщина в темных очках. «Все!» — сказала врач, выпрямившись, и покачала головой. «Ничего не сделать!» — и добавила коллеге что-то по латыни. «Помер!» — ахнули в толпе. «А вы чего стоите? У вас же аппаратура!» «Да он еще полчаса назад помер!» — огрызнулся мужчина. «Пока ехали! И вообще надо было реанимацию вызывать! Хотя что уж, теперь поздно говорить!» «Капец пришел!» — радостно гаркнул работяга и отчего-то замахал руками. «Тише ты!» — прошипела женщина рядом с ним. «Вон всю куртку испачкал!» Она наклонилась, оттирая от рукава пятно побелки. Надежда невольно рассмотрела ее повнимательнее. Ничего особенного, не слишком молодая, худощавая, одета просто... Курточка кожаная, джинсы, очки темные. В помещении вроде не нужно, но Надежда вспомнила, что и сама забыла снять темные очки. Народ отхлынул от покойника. Мужчина начальственного вида ткнул разгильдяя охранника в бок, и тот неохотно возвратился на место. Люди пошли, наконец, через вертушку, медики же собрались уходить, но были перехвачены тем же мужчиной. «Вы куда это?» — грозно вопросил он. «Ждите труповозку. А мы покойников не возим», — отлаивался фельдшер, в то время как врач пошла вперед. «Да вы чего? С дуба рухнули!» — по-свойски заорал мужчина. «Ее, может, 5 часов придется ждать, а он тут в холле будет лежать, вы понимаете? У нас бизнес-центр, а не ночлежка, эдак у меня все клиенты разбегутся». «А мы при чем?» — не сдавался фельдшер. Мужчина правильно понял отговорки и зашептал что-то фельдшеру на ухо. Тот поморщился для вида и свернул за мужчиной в маленький боковой коридорчик, чтобы выйти оттуда через минуту с самым довольным выражением на лице. Он вышел на улицу и вернулся с носилками. Вдвоем с парнем с дредами, который так ненавидел Билла Гейтса, они пронесли накрытое простынёй тело через холл и погрузили в машину скорой. Надежда Николаевна вздохнула и решила, что пора ей идти по своим делам. И тут работяга шагнул ей наперерез, и чтобы не испачкаться, Надежда качнулась назад и услышала, как кто-то сказал тихим голосом, почти шепотом: «Всё окей». Надежда помедлила немного, а когда обернулась, увидела только спину той самой женщины, что стояла рядом. Она шла к выходу, убирая в карман мобильный телефон. Тут в холл вбежала взмыленная дизайнер Елена и, увидев Надежду, забормотала что-то про пробки, про сына школьника и про учителей, которые совершенно не хотят заниматься детьми. Как уже отмечала Надежда, Елена в своем деле понимала, была женщиной вежливой, но немного заполошной. Они прошли в офис Эдема, и там дамы тут же огорошили Елену печальной новостью. Выяснилось, что умерший скоропостижный человек работал у них же в центре, тут неподалеку. Такой приятный пожилой дядечка. Елена поохала, но, правильно поняв взгляд Надежды, брошенной на часы, обратилась к своим обязанностям. Позвонила на завод и выяснила, что просто там перепутали заказы. И эти штуки на карнизы есть, их привезут через 3 дня, когда машина туда пойдет. «Вызывать вам мастера?» — спросила она. «Сама заберу и сама наверчу», — твердо ответила Надежда, добавив про себя, что и так сколько времени потеряла. Через 3 дня Надежда Николаевна подошла к двери фирмы по изготовлению штор Эдем. Дверь была закрыта. Не поверив своим глазам, Надежда подергала дверную ручку, но та не поддавалась. На всякий случай Надежда осмотрела дверь. Нет ли на ней какой-то записки? Например, «Буду через 5 минут» или «Уехала в Бобруйск на похороны тети». Ничего такого не было. Наоборот, висел красиво отпечатанный график работы, из которого явствовало, что сейчас у ателье самое, что ни на есть, рабочее время. «Ну вот», — подумала Надежда обреченно, — «не зря, говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Чтобы мне позвонить сюда, прежде чем ехать. А так только время зря потеряла. И вот интересно, куда они все подевались? Елена эта, конечно, замотанная совсем». «Сколько она говорила сыну? 12 или 13? Ну, тот еще возраст. Намучаешься с тинейджером. Но не одна же она тут работает. Есть еще дизайнеры, девица сидит на телефоне. И где они все? Ни ответа, ни привета. Написали бы уж прямо. Салон закрыт, все ушли на фронт. И двери досками забили. Черт знает что». Надежда Николаевна, в принципе, была женщиной нескандальной, не любила ворчать и злопыхать попусту, но сейчас очень уж противно было топтаться у запертой двери, а еще она представила, что скажет вечером муж, глядя на голые окна. И так уже поговаривал он, что Надежда — беспокойная личность, что задумала менять занавески от нечего делать, что те прежние были совсем даже неплохие, а ей, Надежде, вечно не имется. И так далее. Пока Надежде удавалось свести все к шутке, но долго она не выдержит, ответит что-нибудь, и получится семейная ссора или даже скандал. А это никуда не годится. Она стояла перед дверью, раздумывая, подождать немного или уйти домой, стиснув зубы, как вдруг заметила рядом открытую дверь с табличкой «Архитектурная студия «Домострой». Надежда Николаевна никогда не отличалась излишней стеснительностью. Кроме того, если дверь открыта, значит, в нее можно войти. И она вошла. За этой дверью оказалась большая, светлая и просторная комната. В ней имелось несколько обычных офисных столов и несколько кульманов с наколотыми на них чертежами и эскизами. За одним кульманом трудился мужчина лет 50 с обширной лысиной, еще 2 или 3 человека сидели за столами, молодой парень с дредами уткнулся в компьютер. Возле самого ближнего стола стояла женщина, примерно Надеждиного возраста, задумчиво разглядывая электрический чайник и 4 чашки. «Извините», — проговорила Надежда, обращаясь к своей ровеснице. — «Вы случайно не знаете, фирма Эдем закрыта, или они только ненадолго вышли?» — «Что?» Женщина подняла на Надежду растерянный взгляд, и Надежда отметила красные глаза. — «Какой Эдем?» — «Эдем», — повторила Надежда, — «ателье дизайна интерьеров. Там делают шторы, покрывала и...» Она не закончила фразу, потому что увидела еще один кульман. Сам кульман ничем особенным не выделялся, но вот сверху к нему была приколота фотография с черной траурной полосой. Это была фотография немолодого мужчины. Того самого, которого Надежда несколько дней назад видела на скамейке в скверике напротив бизнес-центра. Того самого, который потом умер в холле этого центра, почти что на глазах у Надежды. Только на снимке он выглядел значительно моложе и поопрятнее. Галстук даже виднелся и кусок пиджака. Наверное, снимок увеличили с маленького на документы. «Такие дела», — подумала Надежда с невольной грустью. «Выходит, он здесь работал. В этой архитектурной студии. Может быть, даже за этим самым Кульманом». При этом она невольно взглянула на приколотый Кульману чертеж. Как поняла Надежда Николаевна, на этом чертеже был изображен какой-то двор, стены, здания, расположенные вытянутым прямоугольником, и ворота. Это все было самое обычное, двор, каких в Петербурге многие сотни. Но вот в правом нижнем углу этого двора, точнее, в юго-восточном углу, было изображено прямоугольное строение, к которому примыкало нечто круглое. Прямоугольник, а рядом с ним два концентрических круга, один внутри другого. Точно такой же рисунок, как тот, что рисовал на песке пожилой мужчина в скверике. Точнее, рисовал-то он больше, но почти весь рисунок стер незначительный тип, который подошел к той скамейке после того, как двое собеседников ушли. А прямоугольник с кругами остался. И Надежда даже сфотографировала этот рисунок на свой телефон и рассматривала потом этот рисунок несколько раз по приезде домой, но ничего он ей не сказал. Чертеж как чертеж. Человек, который был так увлечен всем этим, умер скоропостижно, так что теперь ничего не выяснишь. Так подумала тогда Надежда и убрала телефон. И историю эту не выбросила из головы только потому, что через 3 дня нужно было заехать в салон Эдем. «Не знаю», — проговорила сотрудница студии. «Что?» — удивленно переспросила Надежда, которая уже забыла, о чем спрашивала. «Вы спрашивали про ателье Эдем», — ответила та удивленно. «Так вот я не знаю, когда оно откроется». Она взяла в одну руку чайник, в другую 2 чашки и с сомнением посмотрела на оставшиеся. Поставила чайник, взяла все чашки, но теперь возникла проблема с чайником. «Я вам помогу», — вызвалась Надежда Николаевна и взяла чайник. Женщина ей благодарно кивнула, и они вышли в коридор. «Он в вашей студии работал?» — спросила Надежда, искоса взглянув на свою спутницу. Она не уточнила, о ком говорит, но это и не понадобилось. Женщина поняла, о ком речь. «Да, такой милый был человек!» — вздохнула она и даже негромко всхлипнула. «Всегда приветливый, вежливый, непременно скажет комплимент, что-нибудь приятное, и архитектор хороший. Нам его так не хватает». Она снова всхлипнула, потянулась за носовым платком, при этом чуть не уронив чашки. Надежда быстро перехватила эти чашки свободной рукой. «Вы понимаете, — продолжила женщина, — сейчас ведь все очень изменилось. Везде внедряют компьютерное проектирование, специальные проектные программы. А наш директор, Валерий Валерьевич, он как рассудил?» «Как?» — спросила Надежда, чтобы показать интерес к предмету разговора. «Он рассудил, что традиционное проектирование еще не полностью изжило себя, что небольшие проекты можно делать по-старому, на Кульмане». В это время они подошли к двери туалета. Собеседница Надежды открыла эту дверь, придержала ее локтем, пропуская Надежду. Они составили посуду на край раковины. «Так вот», продолжила женщина. «Из-за внедрения новых технологий проектирования много старых, опытных архитекторов и проектировщиков остались без работы. Вот Валерий Валерьевич их и собрал в своей студии. Мы выполняем небольшие заказы на частные загородные дома, коттеджи и тому подобное». «И как, дела идут неплохо?» — спросила Надежда, чтобы показать свой интерес к разговору. «Ну, грех жаловаться. Понимаете, к нам идут в основном люди постарше, которым приятно иметь дело со своими ровесниками. И вот как раз Михаил Сергеевич очень хорошо умеет находить с ними язык. То есть умел, — поправилась женщина, и губы ее затряслись. Она снова вспомнила о смерти сослуживца. — К Как жалко его. 3 дня назад всего умер. «Так с тех пор все плачу», — проговорила она сдавленным от слез голосом. Надежда почувствовала, что женщина сейчас разрыдается всерьез и надолго, и попыталась отвлечь ее, сменив тему разговора. «А что, много ли пожилых людей со средствами?» «А вот представьте, довольно много. Юристы, журналисты, актеры, опытные врачи, известные музыканты. Один известный киносценарист проектировал в нашем ателье загородный дом в стиле помещичьей усадьбы XIX века со всякими службами и конюшнями. Вот как раз с ним работал Михаил Сергеевич. Он очень интересовался историей архитектуры, историей города. Кстати, именно поэтому его последний проект... Проект, над которым он работал последние недели. Женщина замолчала, она домыла посуду и собрала ее, чтобы нести обратно. Надежда Николаевна помогла ей, прихватив чайник, и они тронулись в обратный путь. Выйдя в коридор, Надежда вернулась к начатой теме. «Над чем, вы сказали, работал Михаил Сергеевич?» «Разве я сказала?» Женщина с сомнением покосилась на Надежду. «Нам заказали проект гаража, точнее, как сейчас говорят, паркинга на 8 машин». «Паркинг?» — удивленно переспросила Надежда. «Но вы сказали, что этот проект как-то связан с историей города. Не представляю, как может быть связан с ней паркинг». «Все дело в том, где этот паркинг расположен. Тот, который нам заказали, нужно было разместить во дворе на Васильевском острове, причем не в обычном дворе, а во дворе старинной аптеки». «Аптеки Пеля», — догадалась Надежда, которая что-то слышала об этой самой старой аптеке города. «Да, этой аптеке», — подтвердила ее собеседница и взглянула на Надежду с интересом и уважением. «Вы знаете об аптеке Пеля, так что вы понимаете, этот заказ вовсе не так прост. Паркинг нужно было спроектировать так, чтобы он не разрушил исторический облик архитектурного ансамбля». Они вернулись в ателье, женщина составила посуду на стол и продолжила. «Так вот, этот проект поручили Михаилу Сергеевичу. Он очень серьезно взялся за него. Шеф его уже начал торопить. Заказчики спешат, беспокоятся. А он, вместо того, чтобы приступить к проектированию, продолжает исторические исследования. Понимаете, сама аптека Пеля построена в начале XX века, часть дворовых построек в середине XIX. Но там есть одно строение XVIII века, так называемая башня грифонов». «Круглая?» — переспросила Надежда. «Ну да, в сечении она круглая». Собеседница удивленно взглянула на нее. А Надежда вспомнила чертеж на песке, вытянутый прямоугольник и 2 прилепившихся к нему концентрических кружка. «Вот это что такое! Круглая башня!»